Вишневый физ. 150 граммов вишни, 1 лимон, половина стакана меда, 1 сырое яйцо, 50 миллилитров минеральной воды. Взбить в миксере вишню, лимонный сок, мед и яйцо. Напиток перелить в стакан со льдом и разбавить минеральной водой.